Ему представилось, как он, раненый, истекает кровью у обочины дороги. Белизна больницы, запахи лекарств, он без сознания. Затем, как сквозь дымку, встревоженное лицо Мадлен, раньше всех прибежавший к его изголовью: «Что с тобой, малыш?» Ему 13 лет. Жан-Марк вздрогнул. На ветровом стекле заблестели звездочки дождевых капель. Пейзаж за окнами машины стал растекаться. В Фонтебло лил дождь. «Разговор с Вернером займет не больше часа», — сказал Филипп. «Хочешь вести машину на обратном пути?» «Хочу», — благодарно отозвался Жан-Марк. «Да, ничего не скажешь. К серому костюму зеленый с бронзовым отливом галстук подходит больше, чем желто-коричневый. Он может быть не такой броский, зато изысканнее. К тому же и узел на нем получился красивее, а это тоже немаловажно». Склонив голову на бок, Жан-Марк в последний раз оглядел себя в зеркале, проверяя, все ли в порядке. Даже в те дни, когда у него не было интересных свиданий, он любил чувствовать себя элегантным. Он рассовал по карманам ключи, пачку сигарет, зажигалку, подарок Маду, бумажник, носовой платок, поправил манжеты, вытянул шею, мужественно сжал челюсти. И все же был вынужден признать, что, несмотря на превосходный костюм, хоть и купленный в магазине полуфабрикатов, он ничем не напоминает хищного соблазнителя с властным взглядом, который в его глазах был идеалом мужской красоты. Черноволосый, худощавый, он действительно походит на цаплю, как утверждает Валерия. Впрочем, она ведь насмешница. У нее безжалостный взгляд и острый язычок. Когда они отправлялись куда-нибудь по вечерам, она вполголоса ядовито вышучивала окружающих. А между тем он ей нравится, в этом он уверен. Она даже сказала однажды, что они прекрасная пара. Вспомнив об этом, Жан-Марк сразу расправил плечи. Не позвонить ли ей и не условиться ли часов на 7? Впрочем, отец прав. Не следует встречаться с ней слишком часто. Он ценит в ней остроумие, живость, умение держаться, но, в общем, нельзя сказать, что он в нее влюблен. Можно позвонить и завтра, а сейчас не лучше ли позвонить Микки? Они виделись в прошлом месяце и расстались вполне дружески. Она, наверное, позовет его к себе, как и раньше. Правда, чтобы войти в настроение, ей нужно выпить несколько рюмок виски, зато потом она вполне покладиста. Жан-Марк уже почти разнежился, но спохватился. В общем, ему давно приелись ее ужимки и заливистый смех. Так к чему же? Ни к чему. Без особого желания машинально он закурил сигарету и прошел в гостиную. Было воскресенье. Отец и Кароль сразу после завтрака уехали к Дюрионам играть в бридж. Франсуаза и Даниэль занимались по своим комнатам. В доме царила тишина. Жан-Марк подошел к шкафчику с пластинками и стал перебирать классику, стараясь найти что-нибудь подходящее к своему меланхолическому настроению. Наконец он остановился на доминорной симфонии Бетховена, включил проигрыватель, растянулся на диване, пуская легкие облачка дыма, и стал слушать первые аккорды оркестра. Вряд ли он любил бы музыку так сильно, если бы Мадлен с детских лет не привела ему вкуса к ней. Она часто брала его с собой на концерты, на Рождество дарила пластинки. Жан-Марк закрыл глаза, чтобы целиком отдаться потоку гармонических звуков. Сколько мощи, величия, страсти! Когда бушевала буря, она охватывала и его душу. Когда буря утихала, Жан-Марк словно погружался в ласковые волны умиротворения. Забыв обо всем на свете, он радовался воскресному одиночеству в полупустой квартире без родителей и прислуги. Пластинка еще не кончилась, когда вошла Франсуаза. «Ах, ты тут? Слушаешь героическую?» «Это не героическая», — ответил он. «Это доминорная симфония». «У меня совсем нет музыкальной памяти», — сказала Франсуаза. «Я могу 100 раз слушать одну и ту же мелодию, и все равно ее не узнаю».